Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 12-я серия. Одуванчик наш спокойно и быстро плыл по Кондратке. И снова по берегам взлетали кулики, выдры и леандатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце. Посреди озера подымался из воды маленький, длиной в 5 шагов, островок. Он зарос травою, среди которой виднелись и белые цветы. Издали показалось, что это Таволга. «Подплывем к острову?» — спросил капитан. «Или туда, на берег?» «Давай к острову», — сказал я. «А на берег потом». Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами. И в тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал «чпок». И сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и черный, острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода. Будто подброшенный вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в черную воду. Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев. Вцепившись рукой в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным. «Это сучок!» — бормотал он, отплевываясь. «Держи воду, держи! Сейчас я выдерну сучок!» Я и так изо всех сил держал воду, но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев. «Там в рюкзаке пластырь!» — кричал капитан. «Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь!» Одной рукой, сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил. «Пластырь, скорее пластырь!» — булькал и хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью. Пластырь нашелся наконец. Отодрав одну пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке. Налепил. Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепился плохо, но все-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась. Коряга, на которую мы напоролись, плыла от чего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной, скользкой гнилью и трухой. Только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле. Нос лодки ткнулся, наконец, в прибрежную траву. Капитан-фотограф выволокся из воды, и мы сразу подхватили дуванчик на руки, потащили его подальше от озера на холм. «Это все папашкины штучки», — сказал капитан. «Это он подсунул корягу. Не хотел, чтобы мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется». «Ладно тебе», — сказал я. «Помалкивай. Пошли за дровами». В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль по опушке, и трудно было удержаться, не сорвать гриба. Похлебка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягки, как масло. «Как думаешь, — сказал капитан, — правда здесь папашка живет? Что ж такого? Есть же в Англии озеро Лохнесс. В нем, говорят, живет чудовище». «Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету». «Кто знает. Интересно было бы сфотографировать папашку». «Действительно, — сказал я. В чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал? Даже камеру не достал». «А нечего было». «Странно у тебя получается. Везешь с тобой камеру и даже не щелкаешь». «Будет кадр, щелкну. А пока кадра нет, чего зря щелкать? Когда же будет этот кадр?» «Не знаю, но когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь». «Не знаю», — сказал я. «По-моему, это какая-то чушь. Фотограф, который не фотографирует. Ну так для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра». «Вот еще», — сказал капитан. «Чего тебя снимать? Неохота». «Ну а папашку? Папашку можешь снять для меня?» «Папашку? Ну что ж, может, это и вправду будет тот кадр. Один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать папашку. Ведь не все можно снимать, что снимается». «Ну ладно, на этот раз рискну». Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унес все это. Я пошел к берегу посмотреть, что он делает. Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу у самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел и черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки. «Расчет простой», — пояснил капитан. «Папашка вынырнет и схватит сало, дернет за леску, и тут аппаратура сработает». «А если папашка утащит под воду аппарат?» «А топор-то на что?» В землю неподалеку от камня капитан врыл топор острием вверх. Леска лежала на лезвии топора, и при сильном натяжении, по расчетам фотографа, топор должен был ее разрезать. Приблизился вечер, стемнело. С того берега из болот потянулся холодный туман. Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнется среди лесов илистое озеро. И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался. В жаркой темноте отяжелела голова, я преклонил ее к плечу капитана, и капитан прикорнул, и мирно уснули мы на берегу илистого озера рядом с многоглавым папашкой. Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснилось... Скульптурная группа «Люди в шляпах», «Орлов и граммофон», «Девушка» Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго. Пробудился я часа через 3-4. Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто... Ручей потек с холма. К бульканью добавились вздохи и шипения. «Пар спускает», — шепнул капитан, просыпаясь. «Чего?» «Папашка, пар спускает. Высунул хобот из воды и дышит. Слышишь?» Бульканье затихло. И теперь с озера не доносилось ни звука. И все-таки я слышал что-то, а что — не понимал. «Он на берег вышел», — шепнул капитан. «Сейчас на холм полезет». Душная и мрачная гора надвигалась на нас. Вот-вот навалится на грудь и плечи. Я задохнулся. Еще бы минута, и, наверное, бы закричал. Но гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал папашка. То ли прошел мимо нас... то ли пролетел над нами. «Прошел», — шепнул капитан. «Не заметил». И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер, ночь сдвинулась в сторону. За дальним берегом, за болотами, объявилась в небе серенькая полоса. Она отделила небо от земли, отразилась в озере и стал виден на воде маленький темный островок. Близкий рассвет обрадовал нас. С надеждой смотрели мы, как расширяется его полоса, наливается розовым чайным тоном. Только остров на озере был черен и густ, как бархат. Не островом казался он сейчас, а спиной дракона, выставившего гребень из воды. «Смотри-ка», — сказал капитан и схватил меня за руку. «Смотри на остров. Он шевелится». «Не болтай!» — прошептал я. «Шевелится, говорю, плывет по воде!» Я всматривался в черный гребень. Нет, не плыл, не шевелился остров. Это волны, поднятые ветром, колыхали его, притапливали и подымали. Сбоку где-то зашелестели камыши, и вдруг раздался плеск. Потом гулкий удар по воде, и мигнуло электричество на берегу. «Вспышка сработала!» — крикнул капитан, сорвался с места и побежал к берегу. Я поспешил за ним. В предутреннем свете мы увидели, что ни фотоаппарата, ни треноги, ни сала на крючке нигде нету. Только топор, врытый в землю, торчит острием вверх. Дрожь била капитана. «Смотри же», — сказал он, и указал в озеро омертвевшим пальцем. Я оглянулся и увидел, что и острова, заросшего болотными травами и таволгой, не видно нигде. С рассветом снова запылал на холме наш костер. Мы вскипятили чай и, попивая его, глядели на озеро. Ни травинки не поднималось из воды в том месте, где вчера еще был остров. Налетела стайка черков, опустилась на середину. «Бывают на свете плавающие острова», — заметил я. «Бывают», — устало согласился капитан. «Но это был не остров, а Папашкин хребет». Мы обшарили весь берег, прибрежную траву и кусты. Не было видно никаких следов, ни зверя, ни человека. Шестом пытались шарить в воде, но дна не достали. Сразу же у берега начиналась адская немыслимая глубина. «Папашка это», — сказал капитан. «Засосал камеру вместе с салом, а треногу где-нибудь на глубине выплюнул». Сверху с холма было хорошо видно, как четко отпечатались на седой от росы траве наши с капитаном следы. Они вели от костра к берегу и обратно. Никаких других следов не было. Но в некоторых местах трава была не седой от росы, а зеленой. Здесь она была суха, будто кто-то слизнул росу. Суха, но не примята. «Это и есть Папашкин след», — сказал капитан. «Он траву не мнет, идет чуть касаясь». «А чего же трава высохла?» «Подошва горячая. Все дело в том, что мы перешли границу». «Какую?» «Нормальную границу. Границу нормальной жизни. Я думаю, что это случилось на Багровом озере, а мы и не заметили. Как только у деда о Вере оторвалась голова, я сразу понял, мы в ненормальном мире». «С головой это действительно черт знает что», — сказал я. «Но в остальном все в порядке, а остров сам по себе утоп. Бывает?» «О, нет», — сказал капитан. «Если голова летает, значит и все остальное чушь. Мы в ненормальном мире». «А Кузя как же? Кум Кузя-то здесь живет? Чем Кузя ненормальный?» «Кузя нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя. Живет кое-как, чай пьет, стесняется». «Прав, капитан, прав», — думал я. «Мы в необычной волшебной стране». «Ну и что ж такого? Для этого я и строил одуванчик, чтобы попасть в места необыкновенные». «Что же теперь будем делать?» — спросил я. «Дальше путь. На Илистом озере мы побывали. Надо теперь добраться до покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, который ведет в покойное». Слушали 12-ю серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».